Конфликт цивилизаций. Подводная часть. Последние две работы, которые я хочу предложить читателю, если и касаются русской верховной власти, то боком, в числе других. В любом случае, никак ее не выделяя. Думается, тем не менее, что для идущих выше статей они являются неплохим комментарием. Первая, «Конфликт цивилизаций», она была опубликована в журнале «Знамя», номер 4 за 2003 год, в частности, о том, почему революции вообще возможны и почему время от времени они происходят с такой невообразимой, ни с чем не сообразной легкостью. Небольшая группка мало кому известных людей оказывается способной свалить огромную империю с полутора сотнями миллионов душ населения, с огромной армией, флотом, полицией, империю, до этого выигравшую десятки долгих кровопролитных войн. Это эссе об иррациональном в истории, о том, что стоит кому-то прийти в голову, что на самом деле мы слабы, бумажный тигр, слон на глиняных ногах, как мы и сами начинаем так думать, теряем в себя веру и рушимся, будто карточный домик. И еще. Оно о том, что если в дуэльном кодексе четко прописано, что оружие выбирает вызванный на поединок, то в конфликте цивилизаций, кто бы на кого ни подымал руку, очень часто и, к великому сожалению, победить противника можно лишь его собственным оружием. А используя оружие противника, ты волей-неволей превращаешься в него самого. То есть, в любом случае, он тебя побеждает, заставляет признать свои правила игры, свою правоту. И это куда важнее, чем то, за кем осталось поле боя. Завершает книгу работа, название которой «О прошлом, настоящего и будущего». Речь в ней, как это видно из заголовка, пойдет о таких общих предметах, как история и прошлое, время, которое каждый из нас и все мы вместе прожили и думаем, что оставили позади. По роду своей деятельности я принадлежу к людям, которые считают, что слова нужны в первую очередь, чтобы что-то сказать, а не умолчать, или того хуже, ввести в заблуждение. Я понимаю, что политики, госчиновники – время от времени должны говорить так, чтобы никто ничего не понял. Но почему во всех материалах, что мне за последнее время довелось читать, подобным образом изъясняются и политологи, и журналисты, уразуметь не в состоянии? Возможно, они боятся неосторожным словом привести к крови, которая без того льется немерено. И все же мне кажется, что дело в другом, в нашей первобытной вере, что пока нечто не названо, пока у него нет своего имени, в мире его как бы и не существует. Плюс в слабой надежде, что не сегодня-завтра проблема сама собой рассосется. С ней кончится и кровь. Забудется, словно страшный сон. Иначе маховик не остановить. Все покатится, покатится, и впереди нас ждут религиозные войны столь же долгие и, главное, жестокие, как в средние века. В нашем разделенном и разрозненном мире, где во многих странах нет цензуры, а если и есть, то в каждом государстве своя, свой, естественно, и ее вектор, этот единодушный заговор тысяч и тысяч людей, пишущих о конфликте цивилизаций, ставит меня в тупик. Я, конечно, тоже постараюсь не сказать ничего такого, что могло бы еще больше накалить обстановку. Тем не менее, вспомнив собственные занятия историей, попытаюсь объяснить некоторые вещи, разумеется, как сам их понимаю. Я убежден, что ситуация пока не безнадежна, что остановить втягивание всех и вся в войну двух огромных культур можно, но чтобы сделать это, представлять суть происходящего необходимо. Очевидная ремарка. Мир бесконечно сложен, Интересы разных стран, группировок, людей даже внутри одного лагеря подчас имеют между собой мало схожего. И то, что пойдет ниже – абрис. Первый набросок картины, а не законченный и вставленный в рамку холст. Я говорю и буду говорить только о том, что в каждом лагере есть общего, лишь о том, что, собственно, и позволяет назвать зреющий конфликт конфликтом цивилизаций. Причем о двух вещах. Гендерные особенности нашей и восточной цивилизации, существование каждой из них в соответствии со своими внутренними часами. Я умолчу. Об этих вопросах уже писалось. В нашей жизни всегда и сейчас тоже немного спокойных разговоров, слабых, неуверенных попыток понять друг друга. И наоборот, она до краев переполнена напряженными монологами, столь же страстными, бескомпромиссными, как, например, между большевиками, эсерами и меньшевиками в России начала прошлого века. С теми же последствиями и для участников этих дискуссий, и для других, отнюдь в них не замешанных, просто не успевших или не решившихся вовремя убежать. Цель яростных споров одна единственная – убедить не столько противника, сколько себя в том, что ты прав. Правота, наверное, самое страшное и самое мощное в мире оружие. Правота бесконечно умножает твои силы. Она настоящий синоним победы. Неправота же, наоборот, в мгновение ока превращает тебя в паралитика, неспособного пошевелить и пальцем. КПСС в 1991 году. Вдобавок, правота есть не знающий ограничений индульгенция, мандат, требующий расправляться с каждым, кто ей противится. Битва за это «кольцо Нибелунгов» в кавычках не может не быть беспощадной. Однако правд в мире много, настоящих, не кажущихся правд. Земля у нас, конечно, одна, и она такая, какая есть. Но все на ней изменчиво и подвижно, а главное, мы стоим каждый на своей горке, видим разные ее части и честно докладываем о том, что перед нами. Остается собрать, свести разные правды, и мы поймаем целое. Но желающих найти нелегко. Обычно у нас получается спор семи слепцов из индийской сказки о том, на кого похож слон. Слепцы в ней, как известно, ни о чем договориться не смогли, передрались. Вот и мы воюем, воюем, мечтая победить, доказать, что правда наших врагов – ничто иное, как ложь. В сущности, эти войны вечны и неизбежны. Они возникают всякий раз, когда судьба сталкивает две правды, и они тем яростнее, чем у оппонентов меньше шансов отойти в сторону, забыть друг о друге. Нечто похожее происходит в земной коре, где дрейфуют, трутся друг о друга, а иногда, словно вслед нам, прямо в лоб сталкиваются материковые платформы. Основное и здесь, и там происходит на глубине, но и того, что показывает человеку, извержение вулканов, землетрясения, достаточно, чтобы ужаснуться. Нет сомнения, что сейчас такая вот платформа мусульманской культуры пришла в движение. Если взять карту, ясно видно, что везде, где она соприкасается с другими культурами, я тут не веду речи об исторических корнях и об исторических же обидах, идут или стычки, или целые войны. Индонезия, остров Тимор, враг христианства. Остров Бали, буддизм. Филиппины, христианство и мусульманство. Китай, тлеющий конфликт между ханьцами и мусульманами-уйгурами. Дальше Индия и Пакистан. Россия и Чечня. Слава Богу, не разгоревшийся до крови конфликт между крымскими татарами и крымским же славянством. Болгары и турки, сербы и албанцы, те же сербы и боснийцы. Продолжая круг, в Палестине евреи и арабы. В Судане убийство сотен тысяч человек целых племен на христианском юге. Нигерия. Снова война между мусульманским севером и христианским югом, когда-то Биафрой. Война между Эфиопией и ныне независимой Эритреей. Эти конфликты связаны не только и даже не столько с естественными причинами, главной из которых бурно растущее в мусульманских странах население, бедность, невозможность прокормить десятки миллионов ртов. В Африке рождаемость в христианских семьях не намного ниже, а что очень важно, и о чем почему-то не пишут, с осознанной и вполне грамотно ведомой политикой. На Ближнем Востоке и в Африке, здесь нас интересуют в первую очередь арабские страны, благодаря нефти отнюдь не бедные, имеющие огромные финансовые излишки, которые они хранят в ненавидимых Европе и Америке, постколониальная эпоха отличалась редкой нестабильностью. В 60-е и в начале 70-х годов перевороты в них следовали один за другим. В некоторых странах и в некоторые годы группировки, захватившей власть, наверху нечасто удавалось удержаться больше полугода. Каждая же смена режима влекла массовые казни, в лучшем случае изгнание противника. То есть местные элиты занимались настоящим самоистреблением, и очень долго что делать было совершенно непонятно. Сейчас, когда в большинстве арабских стран тишь да благодать, когда не только короли и шейхи без особых хлопот передают троны наследным принцам, но и президенты из бывших революционеров без протестов и потрясений оставляют свои выборные должности старшим сыновьям, Асад в Сирии, наступившее благолепие трудно поверить. Политика, которая обеспечила это ни с чем не сравнимое спокойствие, известна не одну тысячу лет, но проведена в жизнь она была с редкой настойчивостью и успехом. Суть ее в следующем. Люди, готовые ради идей, власти, денег убивать и быть убитыми, все те, кто может нарушить стабильность внутри государства, отправляются на и за границу, туда, где мусульманский мир сталкивается с иными мирами и иными культурами, так сказать, на фронт, в кавычках. Причем наказанием здесь и не пахнет. Наоборот, правительство, общество считает их героями, с энтузиазмом оказывает финансовую, военную, прочую поддержку. Подобным образом Сирия покровительствует базирующейся в Ливане шиитской Хезболле, а та, в свою очередь, не обращает внимания на расправы с шиитами самой Сирии. Из тех же соображений поддерживают ваххабизм официальные союзники США в арабском мире, Саудовская Аравия и государство Персидского залива. Заключена некая негласная договоренность, суть которой в следующем. В обмен на помощь воины Аллаха ни при каких условиях не вмешиваются во внутренние дела государств, их опекающих. Цель, которая перед ними поставлена, победить или умереть в бою именно с неверными. Особенно замечательно, что благодаря умелой пропаганде погибший шахид сразу получает место в раю. Обе стороны равно устраивает и одно, и второе. Примеры такого пути к стабильности многочисленны и известны издревле. В России на окраине государства или на границе держали беспокойное казачество, время от времени подкармливая, жалуя ему свинец, порох и хлеб. И туда же на окраины империи ссылались те, кто ныне зовется нонконформистами, сектанты и революционеры. Во время крестовых походов место действия все тот же Ближний Восток, Европа избавилась от десятков тысяч не знавших, чем себя занять, рыцарей, получив награду пару веков относительного покоя. Испания, победив мавров, часть своих конкистадоров, отправила в удивительно вовремя открытую Америку. Кстати, единственная страна из арабских, не сумевшая переориентировать собственных недовольных, Алжир платит за неудачу бесконечной гражданской войной, от которой лишь в последние годы погибли, как я читал, десятки тысяч человек. Войной, в которой подчистую от грудных младенцев до стариков вырезаются целые деревни. Итак, сделаем первый вывод. Террор, корни которого мы привыкли искать в радикальном исламе, в ваххабизме, это чисто внутримусульманский конфликт, вектор коего с немалыми усилиями удалось повернуть и обратить вовне. Когда-то Ленин призывал и успешно превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Здесь мы видим нечто очень похожее, но с другим знаком. Война гражданская превращается в войну империалистическую. Вторая из ключевых проблем, породивших современную ситуацию, целиком и полностью связана с беженцами, иммигрантами. В Европе вкупе с Америкой число их, а тут мы говорим исключительно о беженцах из мусульманских стран, давно превышает 20 миллионов человек и быстро увеличивается, благодаря притоку новых из-за сохраняющейся высокой рождаемости. Большинство этих иммигрантов прибывают из стран, где еще уцелело племенное устройство жизни. Если же оно распалось, то лишь вчера, и главное в нем никем не забыто. А главным, в отличие от либеральных западных обществ, где люди давно вполне атомарны и, не вызывая ничего интереса, живут там, где считают нужным и как считают нужным, было то, что, покинув родину, став изгоем, беженцем, ты автоматически признаешь крах, полное банкротство мира, в котором родился и вырос, мира, не способного дать тебе возможность прокормить себя, свою семью, обеспечить безопасность. Подавая прошение о статусе беженца, ты именно это и пишешь. Бежав, человек действительно теряет очень и очень много. Восточные цивилизации и сейчас строго иерархизированы. В их пирамиде, сколь бы ни был ты мал, у тебя есть неотъемлемое место. Словом, ты – законная часть мироздания. Ничего общего с изгнанником. По племенным, следовательно, по его собственным понятиям, а нынешний Восток не слишком отличен от средневековой Европы, положение изгоя близко к статусу раба, холопа. Он существует вне закона и правил. Жизнь его принадлежит роду, который спас, взял его под свое покровительство. Другое дело, что в нынешних Европе и Америке на сей счет существуют иные представления. Вообще, западный мир, который мы застали в конце прошлого века и который, к счастью, пока еще не до конца разрушен, по-моему, аналогов в природе не имеет. Если дарвиновская теория отбора утвердила, как непреложный, закон, по которому везде и всегда выживает сильнейший, то западный либерализм, во всяком случае, многое в нем представляется мне попыткой, равно благородной, идеалистичной, безумной, нарушить этот принцип, доказать, что неукоснительно он существует лишь в животном мире, а человек может и должен жить по другим правилам. Западный мир признает, что любой человек, которому что-то недодано природой или согражданами, проще сказать, слабак, обреченный на вымирание, имеет право получить от общества компенсацию. Последнее касается не только инвалидов, разного рода меньшинств, безработных, иммигрантов. В Скандинавии, например, даже в школах, чтобы способные ученики не унижали своими знаниями и академическими успехами отстающих, целые десятилетия отметки были напрочь запрещены. Возможно, подобная система, если брать не 10-20 лет, а, например, 100, не жизнеспособна. Возможно, отказ от отбора неизбежно ведет к вырождению, гибели. И все же, хотя по опросам 2/3 этих самых скандинавов атеисты, да и другая Европа по сравнению с прошлыми веками куда менее религиозно, мне кажется, что мир, который они построили, ближе к Господу, чем любой другой. В общем, беженцам повезло. В Европе и Америке они оказались не холопами, не рабами и даже не изгоями. Кроме сочувствия, они получили еду, квартиру, пособие и медицинскую помощь, а большинство из них при некотором напряжении сил смогло найти и работу. Трудясь в поте лица, они делали, что могли, чтобы на новой родине стать своими, перенять язык, нравы, обычаи, проще говоря, ассимилироваться и во всех смыслах этого слова приобрести законный статус. Так продолжалось вплоть до последних 10-15 лет, и особых проблем эмигранты никому не доставляли. Они нашли свою нишу, как правило, малоквалифицированный труд, но не только. И постепенно в детях, внуках делались почти обычными американцами, французами, англичанами и немцами. Той первой волне эмигрантов Запад казался неимоверно сильным, умным и богатым. Это общество казалось им настолько хорошим, что стоило потрудиться, чтобы стать его частью. И все равно они знали, что, чтобы подняться по здешней социальной лестнице, войти в средний класс, сравнявшись с другими в доходах, в образовании, им понадобится еще много времени. И тут пришла новая волна, частью состоявшая из воевавших на границе мусульманского мира воинов Аллаха во главе с их духовными вождями. Они пришли с совсем новой проповедью, и их слова были исполнены такой веры и столько всего обещали, что скоро едва ли не половина эмигрантов, не зная сомнений, пошла за ними. В сущности, как бывало уже не раз, от своих учителей прозелиты услышали, что они последние, на самом деле, воистину первые. Когда-то Советский Союз, большую часть времени отпущенного ему природой, не сомневался, что Запад слаб. Достаточно одного толчка, и он рассыплется, будто карточный домик. Бесконечные конфликты между государствами и внутри них, между партиями, не менее ожесточенная борьба между корпорациями и сонмом тысяч заинтересованных в их процветании лиц, все это не просто позволяло легко и дешево иметь в каждой из враждебных стран пятую колонну. Огромное число сочувствующих, готовых служить нашей родине не за страх, а за совесть, но и, по общему мнению, неумолимо свидетельствовало, что еще чуть-чуть и Запад рухнет. Как говорили пророки, разделенное царство не устоит. Достаточно нескольких танковых дивизий, чтобы разбежались его армии с солдатами, не могущими воевать без теплого туалета на поле боя и там же на поле боя без мороженого на десерт. Я в начале 70-х годов, участвуя на заочном отделении Воронежского университета, по большей части как раз вместе с военными политруками слышал это бесконечно и ежедневно. Разговор о бессилии американской армии, с прочими и так было ясно, начинался после первой же рюмки, и остановить поток презрения и насмешек глупо было и пытаться. Увы, в 1991 году, причем именно как карточный домик в одночасье, рассыпались мы сами, и, казалось, вопрос о слабости Запада снят. Снят раз и навсегда. Однако великие идеи вечны. Мысль, что Запад – колосс на глиняных ногах, что он давно и непоправимо сгнил, смердит, и года не провалялись в пыли. На смену коммунистам пришли другие учителя. Паства их тоже была иной, но, оброненные большевиками, они не поленились и подобрали. Своим бывшим соплеменникам, а теперь здесь, на Западе, иммигрантам и беженцам, тем, кому целое поколение предстояло ждать, пока их потомки и впрямь обретут новую родину, они сказали, что Аллах услышал их молитвы. Просимое Он даст им уже сегодня. И даже больше даст. Несравнимо больше. Не надо трудиться в поте лица. И не надо учиться, им не нужны подачки. Все, о чем они мечтают, у их ног, потому что именно они настоящие, по Божьему праву, хозяева этих стран и земель. То, что по простоте и наивности они принимали за силу и великодушие Запада, на самом деле есть его слабость и распад. не от широты души их пустили в сей благословенный край, край благодаря многим векам разбоя и грабежа колоний, текущий молоком и медом, а из немощи. Их обманули, обвели вокруг пальца, заставив поверить, что они жалкие просители. Нет, они пришли не за милостыней, они солдаты, бесстрашные воины. Они первыми в высокой, кажущейся неприступной стене, которой Европа с Америкой отгородились от остального мира, сумели обнаружить прорехи, бреши, выкопать подземные ходы и проникнуть прямо в стан врага. Последний дурак будет верить словам о правах человека. Правда в том, что европейцы никогда не хотели и не хотят, чтобы вы жили рядом с ними. Они бы многое дали, чтобы случилось чудо и вас, хоть вы и убираете их улицы, работаете на их стройках, заводах, куда-нибудь забрал Господь, забрал всех до одного. Помните, вы никому и ничем не обязаны. Вы завоеватели, авангард огромной армии. Совершив подвиг, вы овладели плацдармом, теперь очередь за остальными. Они говорили им о слабости Запада. Почему он даже пальцем не пошевельнет, чтобы остановить нашествие? Он весь соткан из предательства и измены, подлости и корысти. Так левые партии надеясь, что иммигранты, натурализовавшись, на выборах отдадут им голоса, сделают все, чтобы этих голосов было больше. А могущественные корпорации юристов, зарабатывающих немеренные деньги в ущерб собственным согражданам, защищая права пришельцев, о шкурных интересах компаний, не могущих прожить без нефти, что качают из-под земли на бывших родинах беженцев, и прочее, прочее, прочее. Главное же, западный мир настолько стар, что уже не способен меняться. Он слишком изношен. И любые попытки хоть что-нибудь в нем поправить, разом его развалят. Идея, что он должен помогать слабым и обиженным, намертво встроена в его убогую философию, и как бы ни была опасна ситуация, просто выкинуть ее на свалку невозможно, вместе с ней рухнет все здание. Не питайте иллюзий. Здесь нет ни капли высокого. Просто голая старческая нужда и вырождение. Весь Запад — это те же старики, за которыми вы ухаживаете в их домах для престарелых, хосписах. Как у всех стариков, сила их только убывает. Несомненно, что в новых проповедниках есть огромный запас внутренней правоты. Именно она велит им неукоснительно запрещать любую проповедь чужой веры на своей территории, при первой возможности разрушать чужие храмы и столь же неукоснительно добиваться права везде, без каких-либо изъятий проповедовать собственный взгляд на Бога и на мир. Эта несимметричность может быть объяснима лишь одним – полным непризнанием другого мира, другой цивилизации.